Форд против Форда. Отказ от поиска взаимосвязи между государственным террором и идеологическими программами режимов – характерная черта для практически всей правозащитной литературы того времени. Молчание Amnesty International можно объяснить стремлением сохранить беспристрастность среди напряжения холодной войны. Но у многих других групп тут сыграл свою роль совершенно иной фактор – деньги. На тот момент самым значимым источником финансирования этой деятельности оставался фонд Форда – крупнейшая филантропическая организация в мире. В 60-е годы фонд тратил на правозащитную деятельность крайне малую часть своих средств. Но в 70-х и 80-х на защиту прав человека в странах Латинской Америки им была выделена колоссальная сумма – 30 миллионов долларов. Это позволяло фонду поддерживать и такие южноамериканские группы, как Комитет мира в Чили и новые группы в США, например, America's Watch. К тому времени, как фонд Форда начал его финансировать, Комитет мира был переименован в Викариат Солидарности. America's Watch входила в состав Human Rights Watch, которая начала свою деятельность под именем Хельсинской группы с получения гранта в 500 тысяч долларов от фонда Форда. Сведения о 30 миллионах получены из беседы с Альфредом Айронсайдом в отделе контактов фонда. По словам Айронсайда, большая часть этих денег была потрачена в 80-е годы. Он сообщил, что в 50-е на правозащитную деятельность в странах Латинской Америки не тратилось практически ничего, а в 60-е была серия грантов на общую сумму 700 тысяч долларов. До военных переворотов фонд Форда, работая в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США, в странах Южного конуса занимался в основном подготовкой специалистов, большей частью в сфере экономики и сельского хозяйства. Фрэнк Саттон, заместитель вице-президента международного отделения фонда, так объясняет философию своей организации. Невозможно получить модернизированную страну без модернизированной элиты. Хотя фонд и действовал в жестких рамках логики холодной войны, стремясь создать альтернативу революционному марксизму, академические гранты фонда почти всегда отражали просто-напросто интересы правых. Студенты из Латинской Америки отправлялись в университеты США, финансировались работы аспирантов в латиноамериканских университетах, включая крупные государственные заведения, славящиеся своими левыми пристрастиями. Но существовали яркие исключения из этого правила. Как уже упоминалось, фонд Форда был главным источником денег для латиноамериканского проекта исследования и обучения в Чикагском университете, благодаря чему появились сотни чикагских мальчиков, уроженцев региона. Фонд также финансировал параллельную программу в Католическом университете в Сантьяго, в рамках которой студенты из соседних стран могли обучаться у чилийских чикагских мальчиков. Таким образом, фонд Форда, намеренно или невольно, стал основным финансовым источником, более важным, чем даже правительство США, для распространения идеологии чикагской школы по Латинской Америке. Когда чикагские мальчики пришли к власти под прикрытием штыков Пиночета, это не показалось хорошей новостью для фонда Форда. Миссия фонда заключалась в улучшении экономических институтов ради достижения демократических целей. Теперь же экономические институты, построенные как в Чикаго, так и в Сантьяго, на средства фонда, сыграли ключевую роль в низвержении чилийской демократии. А бывшие студенты, получившие образование в США в рамках этого проекта, применяли полученные знания с шокирующей жестокостью. Положение фонда осложняло тот факт, что это был уже второй случай за несколько последних лет, когда подопечные фонда насильственно захватывали власть. Первым случаем была берклийская мафия, моментально получившая власть в Индонезии после кровавого переворота Сухарты. Фонд Форда помог создать экономическое отделение Университета Индонезии с нуля. Но как только Сухарта пришел к власти, почти все экономисты, появившиеся благодаря этой программе, заняли места в новом правительстве, как говорится в одном из документов фонда. Не осталось почти ни одного преподавателя для занятий со студентами. В 1974 году, во время восстания националистов Индонезии, направленного против иностранной подрывной деятельности в экономике, фонд Форда стал мишенью для народного возмущения. Многие указывали на то, что именно эта организация научила экономистов Сухарта продавать нефть и полезные ископаемые страны западным монополиям. Чикагские мальчики в Чили и берклийская мафия в Индонезии создали фонду Форда дурную репутацию. Студенты, получившие образование в рамках двух его важнейших программ, стали участниками двух наиболее жестоких во всем мире правых диктатур. И хотя в фонде не могли предвидеть, что идеи, усвоенные его подопечными, будут применяться таким варварским методом, ему пришлось столкнуться с неприятным вопросом, каким образом организация, стремящаяся к распространению мира и демократии, оказалась пособником авторитаризма и насилия. Из опасения своей репутации или из сожаления о случившемся, а возможно тут действовала комбинация этих мотивов, фонд Форда, как это принято в хорошем бизнесе, занялся профилактикой этих проблем. В середине 70-х годов фонд сменил направление деятельности. Раньше он поставлял странам третьего мира технические знания, теперь же стал основным источником финансов для правозащитного движения. Этот поворот был особенно резким в Чили и Индонезии. После того, как левые в этих странах были разбиты режимами, созданными на деньги фонда Форда, тот же самый фонд начал поддерживать новое поколение бесстрашных юристов, ведущих крестовый поход за освобождение сотен тысяч политических заключенных, узников тех же режимов. Не стоит удивляться, что приступив к поддержке правозащитников, фонд Форда, помня о своих сомнительных действиях в прошлом, определил сферу своей деятельности как можно уже. Фонд поддерживал те группы, которые вступают в юридические сражения на основе законности, прозрачности и государственности. Как сказал один из сотрудников фонда Форда, установка этой организации относительно Чили была такой. Как можно это сделать, не втягиваясь в политику? Дело заключалось не только в том, что фонд по своей природе был консервативной организацией, работавшей в рамках официальной внешней политики США и преследовавшей исходные цели. В 50-х годах фонд Форда нередко служил прикрытием ЦРУ, давая ему возможность финансировать ученых или деятелей искусства, враждебных марксизму, которые не догадывались об истинном источнике поступавших к ним денег. На основании документов об этом написано в книге Фрэнсиса Стонера Сондерса «Культурная холодная война». Фонд Форда не финансировал Amnesty International или наиболее радикальных правозащитников Латинской Америки, такие как бабушки Пласа де Майо. Кроме этого, любое серьезное расследование причин репрессий в Чили неизбежно заставило бы вспомнить о роли фонда, который вооружил нынешних правителей страны фундаменталистским направлением экономической мысли. Споры, особенно у рядовых правозащитников, вызывала также связь между фондом и Ford Motor Company. В настоящее время фонд Форда никак не связан с автомобилестроительной компанией и ее преемниками. Но в 50-е годы, когда фонд поддерживал образовательные проекты в Азии и Латинской Америке, ситуация была иной. Фонд был основан в 1936 году на добровольное пожертвование в виде акций от трех руководителей Ford Motor, включая Генри Форда и Эцеля Форда. По мере умножения средств фонда, он действовал все независимее от своих основателей, но окончательно освободился от их акций лишь в 1974 году, год спустя после переворота в Чили и несколько лет спустя после переворота в Индонезии. А в правлении фонда члены семьи Форда заседали до 1976 года. В странах Южного Конуса это приводило к поразительному противоречию. Благотворительная программа той самой компании, которая была теснее всего связана с аппаратом террора, эта компания разместила тайный центр пыток на своей территории и участвовала в уничтожении собственных работников, оставалась лучшим и часто единственным орудием борьбы за прекращение худших нарушений прав человека со стороны режима. В те годы поддержка правозащитников со стороны фонда Форда позволила спасти множество жизней. И косвенно это повлияло на решение Конгресса США сократить военную поддержку Аргентины и Чили, постепенно вынудив режимы стран Южного Конуса умерить размах своих самых жестоких репрессий. Но за помощь фонда правозащитникам приходилось расплачиваться, сознательно или нет, отказом от интеллектуальной честности. Решение фонда заняться защитой прав человека, не втягиваясь в политику, создавало такие условия, при которых было практически невозможно задаться вопросом о нарушениях, зарегистрированных в отчетах комиссий, почему это происходит, кому это выгодно. Это наложило отпечаток на представление об истории революции свободного рынка, где не упоминается о том, в какой ситуации чрезвычайного насилия она родилась. Чикагские экономисты не говорили о пытках, это не имеет отношения к их сфере познаний. Подобным образом, группа правозащитников почти не упоминали о радикальных преобразованиях в экономической сфере. Это выходило за рамки их узкого юридического кругозора. Лишь один крупный отчет правозащитников того времени показывает, что репрессия и экономика – это фактически единый проект. Речь идет о проекте «Бразилия, это не должно повториться». Обращает на себя внимание еще один факт. Это единственный отчет комиссии по расследованиям, независимый от государственной или иностранной поддержки. Он основан на документах военных судов, которые сумели скопировать отважнейшие юристы и деятели церкви в те годы, когда страна находилась под властью диктатуры. Описав некоторые из кошмарных преступлений, авторы отчета задают наиважнейший вопрос, которого столь тщательно избегают все остальные. Почему? И дают простой ответ. Потому что экономическая программа была крайне непопулярна среди широких масс населения, ее приходилось реализовывать с помощью насилия. Радикальная экономическая модель, пустившая столь глубокие корни во времена диктатуры, оказалась прочнее, чем генералы, которые ее внедряли. Прошли годы после того, как солдаты вернулись в свои бараки, а латиноамериканцам вернули право выбирать себе новое правительство. Но логика чикагской школы сохранилась. Клаудио Акунье, аргентинская журналистка и преподаватель, рассказала мне, как трудно было в 70-е годы осознать, что насилие стало для хунты не самоцелью, но средством. Нарушения прав человека были такими вопиющими, такими невероятными, что главной задачей стало их остановить. Но хотя можно было добиться уничтожения секретных камер пыток, невозможно было упразднить экономическую программу, которую начали осуществлять военные и которая продолжает реализовываться сегодня. В итоге, как предсказывал Радольфо Вальш, гораздо больше жизни уничтожило запланированное обнищание, чем пули. В каком-то смысле, все произошедшее в странах Южного Конуса Латинской Америки в 70-х, что выглядело тогда как убийство, было на самом деле невероятно жестоким вооруженным ограблением. «Кровь пропавших без вести людей оказалась просто ценой экономической программы», — сказала Акунья. Дебаты о том, можно ли действительно отделить права человека от политики и экономики, касаются не только Латинской Америки. Этот вопрос возникает, когда государство применяет пытки для достижения своих целей. Несмотря на налет таинственности и естественное желание рассматривать их как отклоняющееся поведение, никак не связанное с политикой, пытки – не такая уж сложная или таинственная вещь. Грубейшее средство принуждения, они используются с удивительной предсказуемостью, когда местный деспот или иностранный оккупант не встречает поддержки, необходимой для управления. Таковы Маркос на Филиппинах, Шах в Иране, Саддам в Ираке, французы в Алжире, израильтяне на оккупированных территориях, США в Ираке и Афганистане. И этот список можно продолжать бесконечно. Массовая жестокость по отношению к заключенным – почти безошибочный индикатор того, что политики пытаются осуществлять программу, политическую, религиозную или экономическую, которая не пользуется поддержкой большинства граждан. Как экологи могут определить экосистему по наличию некоторых видов растений или птиц, видов индикаторов, Так и пытка есть индикатор режима, реализующего глубоко антидемократичный проект, даже если этот режим появился в результате законных выборов. Известно, что пытка – совершенно ненадежное средство для извлечения нужной информации на допросе. Но как средство запугивания и контроля над населением, она крайне эффективна. Именно по этой причине в 50-е годы жители Алжира так сильно раздражали французские либералы, которые возмущались тем, что их солдаты пытают борцов за освобождение электротоком или погружают в воду, но ничего не сделали для приостановки оккупации, которая и была причиной этих зверств. В 1962 году Гизель Алеми, французский адвокат нескольких алжирцев, которая была зверски изнасилована и подверглась пыткам в тюрьме, гневно писала: «Эти слова – давно затасканное клише, и с тех пор, как в Алжире применяют пытки, они повторяются вновь и вновь, с тем же негодованием, с теми же призывами собрать подписи протестующих, с теми же обещаниями. И эта рутина, доведенная до автоматизма, не остановила ни одного удара током или ни одной пытки водой, и нисколько не ограничила власть тех, кто их применяет». О том же пишет Симона де Бувуар. «Нравственные протесты против эксцессов или злоупотреблений – это ошибка, которая косвенно делается участником преступления. Тут не существует злоупотреблений или эксцессов. Это одна всесторонняя система». По ее словам, оккупацию невозможно проводить человечно, не существует человеческого способа управлять людьми вопреки их воле. «И приходится выбирать», – пишет Бувар, – «или согласиться с оккупацией наряду со всеми ее методами принуждения, или отвергнуть не только отдельные акции, но и главную цель, которая их оправдывает, и для достижения которой они очень важны». Подобный выбор можно сделать относительно Ирака или конфликта Израиля с Палестиной сегодня. А в 70-е годы только с такой позиции можно было относиться к странам Южного конуса. Не существует доброго и мягкого способа осуществления оккупации. Подобным образом невозможно мирным путем отнять у миллионов граждан то, что им необходимо для достойной жизни. А именно это стремились осуществить чикагские мальчики. Чтобы разбоем отнять у людей землю или привычный образ жизни, необходима сила или по меньшей мере правдоподобная угроза. Именно поэтому грабители носят пистолеты и нередко их применяют. Пытки омерзительны, но чаще это рациональное средство достижения определенной цели, а возможно, даже единственное такое средство. И это заставляет поставить серьезные вопросы, которые так часто не решали задать себе люди, наблюдая за происходящим в Латинской Америке. Не является ли неолиберализм по самой своей природе идеологией насилия? Может быть, его цели требуют прохождения цикла жестокой политической чистки, за которой следует подчиняющая операция по поводу нарушения прав человека? Один из самых ярких ответов на этот вопрос дает Серхио Томаселья, фермер, выращивавший табак, и генеральный секретарь Аграрной лиги Аргентины, который испытал на себе пытки и провел 5 лет в тюрьме, как и его жена, другие родственники и друзья. В мае 1990 года Томаселья сел в ночной автобус, направлявшийся из сельской провинции Кориентес в Буэнос-Айрес, чтобы выступить перед аргентинским трибуналом, где проходили слушания показаний о нарушении прав человека во время правления хунты. Выступление Томаселья отличалось от всех прочих. Он стоял перед городскими жителями в рабочей обуви и одежде фермера и объяснял собравшимся, что стал жертвой длительной войны. Войны между бедными крестьянами, которые мечтали о клочке земли для создания кооператива, и всемогущими землевладельцами, которым принадлежала половина всей земли этой провинции. И эта история продолжается. Те, кто отняли землю у индейцев, продолжают угнетать нас при помощи своих феодальных структур. Этот рассказ взят из замечательной книги Маргарет Фейтловиц «Лексикон террора». Томаселли утверждал, что жестокость, которую пережил он и другие члены Аграрной лиги, нельзя отделить от мощных экономических интересов, ради которых причиняли боль их телам и уничтожали результаты их общественной работы. Поэтому, вместо того, чтобы перечислять имена солдат, которые его мучили, Томаселли стал перечислять названия корпораций, иностранных и аргентинских, которые получали прибыль от длительной экономической зависимости страны. «Иностранные корпорации навязали нам свои сельскохозяйственные продукты, свои химикаты, загрязняющие нашу землю, свои технологии и идеологию. И все это они совершили при посредстве олигархов, владеющих землей и контролирующих политику. Но нужно помнить, что олигархия также находилась под контролем тех же самых корпораций – Ford Motors, Monsanto, Philip Morris». Нам надо изменить именно эту структуру. Именно ее я обвиняю. Вот, собственно, и все. В аудитории раздались аплодисменты. Томаселли завершил свои показания следующими словами. «Я верю, что в итоге восторжествует истина и справедливость. На это уйдет жизнь нескольких поколений. Если я погибну в этом бою, пусть так и будет. Но в один прекрасный день мы победим. А сегодня я знаю моего врага по имени, как и мой враг знает меня». Первое приключение чикагских мальчиков в 70-х должно было бы прозвучать грозным предостережением для человечества. Их идеи опасны. Но идеологию не удалось обвинить в преступлениях, совершенных в ее первой лаборатории. Эта субкультура, не ставящая под сомнение свои взгляды, получила иммунитет и свободу продолжать свое дело покорения мира. Сегодня мы снова вступили в эпоху компартивистских расправ, когда страны страдают от чудовищной жестокости военных, наряду с организованными попытками переделать их по образцу экономики свободного рынка, где исчезновение и пытки порождают ответную месть. И снова цель создания свободного рынка рассматривает вне всякой связи с причиной возникновения этой жестокости.